Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О слышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей, и соединение всех Господу помолимся. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся. Великом Господине и Отце нашим, Святейшим Патриархе Алексии, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся. Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде сем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся. Благорастворение воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Богатые милости Твоя и щедроты Твоя. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне